«Вот так», — выдавил Силк. «Будем говорить прямо. Если у тебя не хватит ни мозгов, ни духа на такое дело, то ты мне не нужен. Я дам тебе гарантию, что ты получишь 5 миллионов. Приходи сюда в субботу утром и выложи, как ты собираешься провернуть это дело. Ты должен убедить меня в безошибочности своего плана по 3 пунктам — собаки, забор, усыпление — и подтвердить свое согласие участвовать. Тогда получишь ответ на все свои вопросы. Говорю тебе, ты будешь удовлетворен, так как все продумано до мельчайших деталей. Если же ты откажешься, то тебе придется уехать отсюда и все забыть. Но я все равно этого дела не брошу. Попробуем обработать другого охранника, который сменит тебя. Это немного затянет дело, но я привык ждать. Если ты пойдешь к копам и распустишь свой язык, то доказать ничего не сможешь. Похищение сорвется, и я потеряю 5 миллионов баксов. Он замолчал, а Фрост, как завороженный, смотрел на его глаз. «После этого тебе останется жить недолго. Нет норы, где ты бы мог спрятаться. Будь уверен, что я найду тебя даже под землей. И в таком случае считай себя мертвым». До дежурства Фрост провел 2 часа в своей комнате, куря и размышляя. Больше всего его беспокоил Силк. Прежде он был детективом, ему приходилось встречать опасных убийц. Но никто из них не мог сравниться с Силком, беспощадным и очень опасным. «Я гарантирую, что с выкупом все будет в порядке». Раз это исходило от такого человека, как Силк, значит, все будет в порядке. Фрост также был уверен, что откажись он участвовать в деле, ему не выбраться из Парадис-Сити живым. Силк не станет рисковать и разделаться с ним. Фрост нервно заерзал на стуле. Ему ничего не оставалось, как согласиться. Надо было подумать над решением задач, которые поставил перед ним Силк. Первая из них — как подсыпать снотворное Аманда, Джинни и Марвину. Вторая — нейтрализация собак. Это было сложно, и он не находил решения. Собаки могут растерзать его, пока он будет бежать к дежурке. С забором дело обстояло проще. Он взглянул на часы. Было 19:45. Пора идти ужинать и сменить Марвина. Он застал его сидящим и смотревшим по телевизору бокс. Марвин поднялся и выключил телевизор. «Плохо дерутся. Как провел день?» «Купался и проголодался», — ответил Фрост. «Все в порядке?» «Пока да. Суета начнется в субботу. Приезжает сам Гранди. Ползун меня предупредил». «Расскажи мне о Гранди», — попросил Фрост. «Что это за человек?» «Он не похож ни на кого. Но с ним держи ухо востро. Он мягко стелет, но не думай, что он расположен к тебе. Лучше иметь дело с нашим ползуном, чем с Гранди. С ним хоть знаешь, как вести себя. Я встречался с Гранди 2 раза, и этого достаточно. Я сам бывший коп, и говорю тебе, он ненавидит копов. Берегись его». В это время Сако принес ужин. Он поставил все на стол, поклонился и вышел. Фрост взглянул на свиные отбивные и свистнул. «Да, с голоду мы не умрем. А теперь о Сако, Джек. Он такой работящий. А где он спит?» Фрост начал собирать информацию. «О нем разговор особый. Он здесь обслуживает всех. Аманду, Джину, нас, а также кормит собак. Спит он на вилле. У него специальное помещение сбоку в лагуне. Я никогда у него не был. Он поднимается в 6 часов и ложится в 12. Он единственный из обслуживающего персонала, кто остается на ночь здесь. Все остальные удаляются прежде, чем я спускаю собак. Они живут не здесь». И на ночь никто из них не остается. А зачем? Джина ложится спать в 10 часов. Примерно в такое же время уходит Аманда. Но все меняется, когда приезжает Гранди. Тогда вся прислуга спит здесь, пока он не ляжет спать, около 2 часов. Но он бывает нечасто и задерживается недолго. После его отъезда все облегченно вздыхают. Теперь Фрост кое-что узнал и решил прекратить расспросы, чтобы не вызвать подозрений. — У тебя есть девушка, Джек? — спросил он. — У меня есть лучшее. У меня есть сын. Чудесный парень. На эту тему Марвин мог говорить бесконечно. Фрост видел, каким счастьем дышало лицо Марвина, когда он рассказывал о сыне. Теперь Фрост понял, что имеет в виду Силк, почему так уверен, что Марвин согласится сотрудничать с ним. «Зачем мне бабы, когда у меня такой сын? Я провожу с ним все свободное время, но он сейчас хорошо устроен. Пока жила жена, эта чертова кукла, она совсем о нем не заботилась. У нее в голове было только кино, выпивка и прочее. И все это она называла приятной жизнью. Я еще тогда нанял негритянку, няньку. Она до сих пор заботится о сыне. И лучшего я не желаю». «Да, хорошо иметь такого сына», — сказал Фрост. «Да. Ну ладно, пойду выпроваживать прислугу и спускать собак». Когда Марвин ушел, Фрост уселся у мониторов. Был четверг. В субботу предстоит встреча с Силком. До этого времени следовало окончательно все решить. Он слышал, как вошел Сако и убрал поднос. Фрост изучал его. Он подумал, что этого человека с деревянным лицом следует опасаться. «Я забыл поблагодарить тебя, Сако, за то, что ты отдежурил за меня на прошлой неделе. Мы должны стараться доставлять мисс Джинни больше радостей». Сако наклонил голову и вышел молча. Фрост пожал плечами, но еще раз решил, что этого человека нельзя недооценивать. Снова, в который уже раз, он вернулся к своим проблемам. «Итак, как подсыпать снотворное Аманда? Чем он больше думал над этим, тем невыполнимее ему казалось это. Он ведь не знал о привычках Аманды». Фрост почесал вспотевшее лицо. Вот задача. Он сидел перед монитором и смотрел, как собаки обнюхивают кусты. Он думал о времени, когда ему надо будет бежать в дежурное помещение и отключить ток забора. Эти собаки, да они перегрызут ему горло. Черт возьми, ну и дела. В полночь у него появилась мысль. Как же он не мог сообразить это раньше? Он снял трубку и набрал номер Марсии в отеле Спенни Бэй. Она сама подошла к телефону. «Никаких разговоров, крошка, только отвечай на вопросы. Бывает ли у тебя по субботам Аманда?» «Да». «В первую субботу месяца?» «Да». «В какое время?» 9 вечера. Он что-нибудь пьет? Да. Отлично, дорогая. Майк повесил трубку. Итак, первая проблема решена. Теперь собаки. Он осмотрел панель. Он изучил кнопку, сигнал, загоняющий собак в загон, и решил, что если кнопка будет нажата в тот момент, когда Марвин будет спать, то этот вопрос тоже будет решен. Он вспомнил, как Силк говорил, что им не беседовал с техником, который устанавливал сигнальную панель. Придется с ним поговорить, как Фросту ее выключить. Марвин бы этого не заметил. Тогда и решилась бы вторая проблема. И, наконец, Джина. Ее надо усыпить. Это тоже представляло опасность. Когда она проснется, то не должна подумать, что это его рук дело. Он не знал ее, но не сомневался, что она сообщит в полицию о своих подозрениях, о его участии в похищении. «Не торопись», — говорил он себе. «До субботы еще много времени, и две проблемы уже решены. Он подумал о Марвине, которого должен был усыпить, а потом отдать на съедение Силку. «О Марвине не беспокойся, я беру его на себя». Фрост прекрасно понимал, что это значит. Перед ним проплывало гордое лицо Марвина, когда тот говорил о сыне. «Марвина никогда не найдут. Силку бьет его и спрячет его тело, иного быть и не может». Фрост вздрогнул и вздохнул. «Но ведь 5 миллионов! Хватит ныть и пускать слюни. Марвина, конечно, очень жаль, но такой шанс бывает только раз в жизни».